Позднее эсэсовцы предприняли активные поиски чаши Грааля в замках катаров, еретиков XI-XIII веков на Пиренеях. Есть даже слухи, что эти экспедиции увенчались успехом. Однако руководивший ими штурм бандерфюрер СС Отто Ран в 1938 году загадочно исчез. Не случайно выставку Вирта посетил сам Гиммлер. Он был поражен продемонстрированной наглядностью выводов о превосходстве нордической расы. Рейхсфюрер предложил Вирту сотрудничество. Так была создана организация Аненербе. Ей предписывалось изучение наследия предков в самом широком смысле. К началу 30-х годов СС сложился уже в самый настоящий орден, сформированный по принципу орденов Средневековья. Это была антихристианская организация. Праздники здесь отмечались по руническому зодиакальному кругу. Главным был день летнего солнцестояния. Основной ритуал – поклонение огню. Сохранились весьма показательные приказы, подписанные лично Гиммлером. Они предписывают, в частности, разделить СС на тех, кто может доказать свое арийское происхождение с 1650 года и на всех остальных. Сохранилась также фотография Гиммлера, датированная 2 июля 1936 года. В день тысячелетия со дня смерти Генриха I Рейхсфюрер возлагает цветы на могилу прусского короля. Гиммлер считал себя воплощением своего древнего тезки. После гибели Рейха он был задержан, пребываясь в Баварию именно к этой могиле. До 2 июля оставалось несколько дней. Зачем ему это было нужно, так и останется загадкой. Вскоре Гиммлер покончил с собой. Но тот, что это был человек весьма своеобразных мистических воззрений, факт. Впрочем, ровно как и Гитлер, считавший себя воплощением императора Фридриха II. Как видим, представление о переселении душ, внесенные в европейское сознание Елены Блаватской и Рудольфом Штайнером, были близки вождям Рейха. Итак, пути Гиммлера пересеклись с путями доктора Вирта. И это не случайно. Расшифровывая древние письмена, Вирт сделал вывод. Библия – лишь пересказ гораздо более древних познаний человечества. Позднее, уже попав в опалу, он обобщил свои выводы в книге «Палестина Бух», которая так и не была издана, и единственный экземпляр рукописи которой загадочно исчез уже в 50-е годы. Эти разработки ставили евреев, якобы узурпировавших в Библии древние нордические знания, в положение мистического врага арийцев. Однако тоталитарное государство уже вскоре сделает из этого всего конкретные полицейские выводы. В концлагеря пойдут эшелоны, наполненные людьми, которые считались расово-генетически неполноценными. Только наиболее энергичной части еврейского населения удастся выехать в Палестину. Замахнувшись на основе библеистики, Вирт выполнял еще одну важную для нового режима задачу. Объективно он расчищал фундамент для нового храма. Претендентам на формирование альтернативной цивилизации нужна была не только новая элита, которая постепенно начала аккумулироваться в СС, но и нечто большее – новый сверхстимул, способный, по примеру, мировых религий увлечь миллионы. Сам Гитлер говорил, «Тот, кто видит в национал-социализме только социально-политическое явление, не понимает в нем ровным счетом ничего». Он называл свое движение «революцией». И это была небывалая консервативная революция, обращенная в прошлое. Так идеи Вирта вошли в резонанс со специфическими представлениями иерархов Рейха. Вскоре в распоряжении загадочного профессора оказалась мощная структура, располагавшая 50 институтов. Заместителем Вирта стал уже знакомый нам доктор Хильшер. В Ненербе всерьез занялись не только изучением, но и возрождением древних мистических культов. Не случайно философ Эрнст Юнгер писал, что Хильша, не больше не меньше, основал новую церковь и весьма продвинулся в создании новых обрядов. Видимо, один из них и имел место в камере смертников, где ожидал казни последний руководитель Аненербе Вольфрам Зиерс. Изучая уже известную нам книгу Листа «Мистериальный язык индогерманцев», можно с уверенностью сказать, что Зиверс и Хиншер обращали свои заклинания к стихиям, воздевая руки, произнося древние магические слова «Ар, эх, ис, ос, ур». Такова священная формула вечности. Из книг Листа, Вирта и других подобных заклинаний перекочевали затем в закрытые учебники Аненербе. Над этой практикой можно иронизировать сколько угодно. Однако не будем бояться мистических терминов. У каждого из них есть вполне материалистические синонимы. По сути, свои странные звуки и позы, о которых мы говорим, являются тем, что сейчас принято называть нейролингвистическим программированием. Воздействие таких технологий на сознание людей чрезвычайно велико. Послевоенные исследования показали, фашисты зацепили на Аненербе примерно столько же, сколько американцы на атомный манхэттенский проект. И трудно предположить, что это были зацепленные пустые бредни. Теоретикам фашизма действительно удалось произвести внутри германского народа психофизический взрыв небывалой силы. Перед ним тускнеет вся мощь атомного оружия. К национальному движению, к славному прошлому нации, вот каким стихиям обращались лукавые жрецы нового культа. Экспедиции Аненербе в тибетские монастыри, сбор материалов масонских лож, спецслужб и тайных обществ были делами отнюдь не экзотическими. Так аккумулировались технологии воздействия на огромные массы людей. Древние заклинания мистических стихий воплотились в привычную для 20 века лексику. Политическую фразеологию национал-социализма. Культура – это память вне нас. Понимание этого приходит не сразу. С тех пор, как Шлиман открыл Трою, ученые проверили в правдивость древних сказаний. Изыскания Юнга заставили уважать мифологическое сознание. Когда были расшифрованы древнейшие шумерские клинописи, и многие сюжеты в них оказались «библейскими», в кавычках, поколебались привычные представления о путях человеческой истории. К концу 20 века наука перестала считать нашего пращура исключительно грубым дикарем. Но в начале столетия желающих оглядываться назад хотя бы с долей уважения было не так уж много. Предпочитали смотреть вперед, вслед запущенной бесконечной стрелой прогресса. Протофашистские идеологи явно выбивались из этого ряда. Кстати, никто иной, как Бердяев, написал такую странную фразу. «Фашизм – единственное творческое учение в жизни современной Европы, и есть в такой же мере новое средневековье, как и коммунизм».